Глава 20. Эх, не просто так уснули демоны. Совсем не просто так. Причем воздействие чужой магии совсем не почувствовали. И еще, не думал, что я это когда-нибудь скажу, но спасибо змеям за то, что разбудили. К тому моменту, как змеиное мясо изжарилось, совсем рассвело, но солнце еще не встало, а среди веток уже поплыл густой туман. Демон раскрыл ладони. Мясо змей было готово. «Будете?» — щедро предложил я. «Мяса было много, на всех хватит. А демоны, скорее всего, тоже хотят есть. Ведь чем-то они питаются». Ответить демон не успел. Защитный купол завибрировал. Мы одновременно повернули головы в ту сторону. На поляну начали просачиваться призрачные воины. Они были похожи на туман. Но природный туман так себя не ведет. Я много раз видел утренний туман. Да, в своем мире во время командировок. Но законы физики везде одинаковые. Этот туман к физическим процессам не имел никакого отношения. Это точно была магия. Увидев призрачных воинов, демоны вскочили. И я физически ощутил, как они усилили защиту. Когда ТМР прогнал змей, демоны проснулись и восстановили защиту. Но она была на минимуме. Только чтоб змеи снова не наползли. Но тут моментально врубили ее на полную. И вовремя. Туман поплыл вверх по куполу, выискивая щелочки, чтобы проникнуть внутрь. Глянув с сожалением на мясо, я достал из ножен катану и вакидзаси. Хотя чем могли помочь клинки против тумана? Глядя на меня, вскочили и приготовили оружие к бою Матакуши и Шакиша. А демоны тут же взяли нас в кольцо. «Что это еще за хрень?» — спросил я. «Будантай дайчин», — коротко пояснил Темер. Понятнее мне от его пояснений не стало. И я посмотрел на парней, может, они что-то знают. «Это воины тумана Кирина Сенси», — сказал Шакиша. «Я читал про них в древних клановых книгах. Это воины, которые приходят с рассветом и забирают с собой всех, кому прикоснуться. Безжалостно убивают и взрослых, и детей. От них невозможно защититься. Они могут проникнуть в любую щелочку. Но я думал, что это сказки». «Кирина Сенси?» — удивленно переспросил Матакуши. «Ими ведь только маленьких детей пугают». «Выходит, не только», — ответил я, разглядывая ползущих по куполу призрачных воинов. Темер и другие демоны сосредоточенно смотрели на купол. Я тоже посмотрел туда и увидел, как туман потихоньку съедает купол, истончает его. Было понятно, что долго он не продержится. И что тогда? «Чем мы можем помочь?» — спросил я у демона. «Призови свой меч», — попросил тот. «Я не знал, как нужно призывать мечи. Поэтому просто решил позвать его по имени, которое мне назвал Белый Дракон. Юшоша». И меч откликнулся, золотистой волной пробежавшей по лезвию. «Меч ответил тебе», — сказал Темер. «Попроси его усилить купол». Чувствуя себя немного глупо, я представил золотоволосого юношу на иномирном цветущем лугу и произнес. «Юшоша, помоги нам. Ты же можешь, да? Нужно усилить купол». Золотистое сияние вокруг клинка стало ярче и распространилось до самого купола. И он засветился, настолько ярко, что лучи света вырвались за пределы, пронзая призрачных воинов. Те с шипением исчезали, но им на смену тут же наползали все новые и новые, несчетное количество, как будто туман всего мира стянулся к месту нашего ночлега. Сияние, пусть даже усиленное моей катаной, не выдержало натиска и начало меркнуть. «Эх, мало нас, не хватает сил», — с досадой произнес Темер и тут же позвал. «Найдвар». Тот демон, который вчера жарил для нас луковицы и сегодня мясо, тут же подскочил к Темеру. «Бери десяток лучших воинов, больше я не смогу укрыть, и уводите людей по ручью», — сказал Темер подскочившему к нему демону. Тот посерел. «По воде», — выдохнул он. «Вода для демонов — это что-то противоестественное. Я хорошо помнил, как демоны стояли на берегу озера. Они всячески избегали контакта с водой. И вот теперь Темер говорил уходить по воде. Понятно, почему демон посерел. «Они должны предстать перед правителем», — надавил на демона Темер. А потом повернулся ко мне. «Дай твой меч». Мне не хотелось никому давать катану, но в голосе Темера было что-то такое, что я подчинился. Он протянул руки над лезвием и, закрыв глаза, что-то прошептал. Моя катана вспыхнула еще ярче. Только в этот раз сияние не распространилось до купола, а окутало золотистым светом нас с парнями и демонов, отобранных Найдваром в группу сопровождения. Это на некоторое время скроет вас от Будантай Дайчин. Достаточно, чтобы Найдвар вывел вас отсюда», — сказал он мне, и в его голосе прозвучала теплота. «Поспешите, мы не сможем долго сдерживать их». «А как же вы?» — спросил я у демона. «Нас ждет служба в личной гвардии бога войны Дайна Бурхана», — с улыбкой ответил Темер. «Я поклонился воину. Спасибо вам». Темер поклонился в ответ и поторопил нас. «Идите, катану пока не убирай. Я отдал ей свою силу. Пока она будет сиять, Будантай Дайчин вас не увидят. Кизаму, живи». Кивнув Темеру, я, оставив катану обнаженной, убрал в Акидзаси и, прихватив лопасть, рванул за демоном по имени Найдвар. 10 демонов с посеревшими лицами ступили в воду. Мы последовали за ними. Воды в ручье было по колено, и она была настолько ледяной, что мы сразу же задубили. Через несколько шагов начало ломить от холода ноги, а потом зубы. Катана в моих руках светилась золотом. Это золото растекалось, окутывая нас с парнями и демонов, окруживших нас. Мы словно солнце катились вверх по ручью. Призрачные воины не обращали на нас внимания. Их интересовал только купол и те, кто под ним. Им, наверное, и в голову не могло прийти, что мы с демонами уйдем по воде. Это было странное ощущение. Мы хорошо видели призрачных воинов, шли, не скрывались. А они в нашу сторону даже не глядели. Словно золотистое сияние моей катаны отвело им глаза. Шли мы молча, пока не оставили кустарник далеко позади. Только потом демоны вышли из воды. «Нужно еще пройти дальше, потом я высушу вашу обувь», — сказал Найдвар. Я все равно уже не чувствовал ног. Поэтому кивнул и продолжил переставлять их, как ходули. Когда нельзя согреть магией или у костра, то есть только один способ — двигаться. Хоть двигаться было больно. Ноги ломило так, что хотелось орать. Но я двигался, и всеми фибрами души ненавидел этих гребаных Будантай Дайчин. Мало того, что мы задубили, так еще и мясо, жареное мясо, осталось там, на месте нашей ночевки. А еще там остались демоны, чтобы прикрыть наш отход, чтобы дать нам шанс выжить. Внезапно кустарник, который мы оставили далеко позади, вспыхнул ярким пламенем. Демоны остановились и повернулись к далекому костру, прижав руки к сердцу. Они стояли и молча смотрели на пламя, которое стало погребальным. Я чувствовал это. Мы с парнями повторили жест. Около 20 демонов остались, чтобы мы жили. Они заслуживают нашего уважения и память. А потом я шел рядом с парнями в окружении 10 демонов и вспоминал. Вспоминал Темера, вспоминал второго дайчина великого Дайны Бурхана Зунмода. Вспоминал других демонов, погибших, чтобы защитить нас. А в голове у меня звучала песня, которую пели демоны после битвы с аратанами. И в памяти проносились имена. Имена тех, кого бог войны Дайна Бурхан призвал к себе в личную гвардию. Тех, кого призвал в прошлый раз, и тех, кого призвал сейчас. Как только потух огонь, катана светить перестала, и я убрал ее в ножны. Так идти было легче. Мы поднялись на взгорок, спустились в низину, снова поднялись на взгорок и снова спустились в низину. И остановились лишь тогда, когда Найдвар сказал остановиться. Одежда уже почти высохла, и мы немного согрелись. Во всяком случае, мне так казалось. Ровно до того момента, пока Найдвар не протянул к нам теплые ладони. Когда к заледеневшим ногам потекло тепло, их заломило с новой силой, заставляя нас с парнями скривиться от боли. Пока мы грелись и сушились, то отдохнули. Хорошо было бы перекусить, но... «Нам нужно идти быстрее», — сказал демон. «Будунтай, Дайчин еще пока могут догнать нас». С другой стороны, амфора для воды тоже осталась на месте ночевки. Так что мы шли налегке. «Можно и быстрее», — ответил я Найдвару. «Поэтому, когда мы поднялись, то не пошли, а побежали». Бежать с лопастью на плече было то еще сумасшествие. Здравый смысл подсказывал оставить ее. «Но если хочешь», — малодушно говорил я сам себе, — «то можешь оставить в приметном месте, а потом на обратном пути забрать ее». Я сам себе кивал, соглашаясь, что без лопасти мне будет намного легче. И продолжал бежать с лопастью на плече. В какой-то момент я понял, что давно не слышу Арха. К тому же он не согрел меня, когда я шел по ручью. И после того, как мы покинули ледяную воду и пошли по суху, тоже не появился. Это вызвало у меня беспокойство. Последний раз он давал о себе знать вчера, когда предупредил о скорой метели. а потом согрел меня и дал силы, и больше я его не слышал. «Арх!» — позвал я демона. Демон не отвечал, хоть я чувствовал, он жив. «С тобой все в порядке?» — снова спросил я. Раздался тяжелый вздох. Потом демон негромко произнес. «Темер, мой сын!» Это было сказано просто, и от этой простоты вся боль Арха обрушилась на меня. Если бы я сам не был отцом, я, может, и не понял бы всю боль демона. Но я вот только вспоминал свою трехлетнюю дочку, в своем сне катал ее на белом драконе. Да я ради нее готов разнести к чертовой матери весь мир, сунуть голову в пекло и заделать эту гребаную щель, поотрывать все щупальца к утруку и сказать, что так и было. Темер был хорошим человеком, вырвалось у меня, прежде чем я успел подумать. Арх дернулся было, но потом согласно кивнул. Да и в самом деле, какая разница, демон или человек? Смерть ребенка — это смерть ребенка. И то, что ребенок — это взрослый демон, — дело десятое. Для родителей он остается ребенком. Почти сотня полегла. Сын погиб. Чтобы я... — начал было Арх. Но я жестко перебил его. Так сделай так, чтобы их смерти не были напрасными. Я понимал Арха, но слушать его самобичевание не собирался. Пригорки закончились, и начался подъем в гору. Бежать больше мы не могли. Мы шли-то теперь с трудом. Арк снова согревал меня и давал легкость. Несмотря на это, я еле тащился. Но, тем не менее, мы продолжали двигаться вперед. Хорошо, хоть с водой стало полегче. Ручьев в горах встречалось побольше, чем на вересковых пустошах. Но голод давал о себе знать. У меня перед глазами стояли испеченные кусочки змеиного мяса. Я мысленно откусывал от них, а потом сглатывал слюну и матерился. Столько мяса пропало даром. Ну вот чего было не захватить их? Уж как-нибудь донес бы. И те луковичные растения, что мы вчера ели, тут не росли. Видимо, для них тут было уже высоко. В общем, я из последних сил боролся с голодом, когда Найдвар дал знак остановиться на небольшой отдых. «Дальше пойдем не по дороге», — сказал он, когда мы повалились на землю, чтобы дать роздых натруженным ногам и спинам. «А до этого мы что, шли по дороге?» — тут же спросил Матакуши. Шихиши промолчал, но на его лице был тот же интерес. И я понимал парней, потому что там, где мы шли, дорогой назвать никак было нельзя. Однако я помнил полет на белом драконе. Сверху дорогу было видно. И да, до этого мы шли по дороге. Но если мы выдохлись тут, то каково же будет на бездорожье? «Нам придется сменить маршрут по двум причинам», — начал объяснять Найдвар. «Во-первых, на дороге нас ждут. Враг знает, что мы идем, и постарается сделать так, чтобы мы не дошли». Кто такой враг, мне объяснять было не нужно. Я хорошо помнил беспросветную тьму, разлившуюся между зубьев гор. А вот у парней вопросы возникли. «И кто враг?» — напряженно спросил Матакуши. Я в первый момент не понял, что за напряжение. Но потом память подсунула картину, как демоны уничтожили отряд, посланный освободить нас, и все встало на свои места. Матакуши наверняка думал, что для демонов враг — это люди. И Шикиша полностью разделял его мнение. «Не, парни», — покачал я головой, — «люди тут ни при чем. Более того, и у людей, и у демонов общий враг». Матакуши недоверчиво посмотрел на меня. Я бы даже сказал, несколько враждебно. Пришлось пояснить. «Вы забыли про Кутуруку?» — спросил я. «А ведь он не один. Таких мразей на земле людей пришло много». «Но мы всегда так жили», — начал было Шикиша. «Нет, не всегда», — перебил его я. «Там, где мы шли, раньше действительно была дорога, по которой люди ездили и ходили друг к другу в гости, торговали между странами. Я видел ее сверху. Были поля, пасли скот. А сейчас люди заперты в городах, они теперь полностью зависят от магии. Убери ее, и в городах начнется голод, даже если демонов не будет. Какие там у вас кланы отвечают за обеспечение жителей мясом? Клан Яна? А свежей водой? Клан Мидзуна? Нам учитель в школе рассказывал. Наверняка есть специализации по другим продуктам питания и по тканям. А кто нам эту магию принес?» «Боги», — уверенно ответил Шикиша. «Боги», — повторил я. «И теперь мы полностью зависим от богов. Захотят они уничтожить нас и просто отнимут магию». «Так разве это не из-за них?» Матакуши мотнул головой в сторону Найдвара. «Они напали на нас и заставили закрыться в городах, спрятаться за стенами». «Ага», — согласился я. «Только сначала люди выпустили на свободу мерзость, которая согнала демонов с их земель, и спряталась в наших городах под нашей защитой. Мы не себя от демонов защищаем, как вы не понимаете. Мы защищаем тех, кого назвали богами и поставили над собой, а они никакие не боги». Я помолчал немного и закончил. «И демоны к вражде руки приложили, и люди тоже. Но это все верхушка айсберга». «Верхушка чего?» — тут же переспросил Шикиша. «Это самая вершина проблемы», — поправил я. «Корень проблемы совсем в другом». «И ты знаешь, в чем?» — с насмешкой спросил Матакуши. «Догадываюсь», — отрезал я, но потом поправил. «Не догадываюсь, знаю точно. Мы должны закрыть щель между мирами, чтобы аратаны, будантай дайчины и другие подобные им приспешники тьмы не лезли в наш мир. Они не нападают на людские города», — уперся Матакуши. «Пока не нападают», — поправил его я. «Но что ты будешь делать, если призрачные воины атакуют Курайкабы? Ты был на стенах, знаешь, как устроена защита. Вот и скажи, смогут люди их победить?» «Нет», — едва слышно ответил Матакуши. «А ты, Шикиша, скажи, если вы встретитесь с аратанами в пустоши, ваши арбалеты помогут вам?» «Нет», — ответил Шикиша. «Все эти твари идут оттуда», — я показал на вершины. «Туда», — я показал в сторону долины, откуда мы только что пришли. «И это только вопрос времени, когда они дойдут до стен Курайкаби». Парни молчали, придавленные не только усталостью, но и моими словами. «Вторая причина, по которой нам нужно сменить маршрут», — как ни в чем не бывало, — продолжил Найдвар, — «заключается в том, что так мы сможем сильно сократить путь. Будет труднее, не спорю, но зато быстрее». Возражать ему никто не стал, как будто парни выдохлись, пытаясь выяснить, кто настоящий враг. «Есть еще одна причина». Найдвар как будто даже улыбнулся. «Ночевать мы будем в охотничьем домике». «Вот с этого и надо было начинать», — тут же отреагировал я. «На теплой земле спать, конечно, приятно, но под крышей еще приятнее. Ну и охотничий домик вызывает ассоциации с добычей, а значит, с едой». «Только до него еще надо дойти», — охладил мой пыл Матакуши. «Значит, нефиг лежать», — ответил я, вставая. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». В группе майора был Старлей Евгеньевич. Его любимое было «давай вот тут напрямки». Он всегда произносил эту фразу с таким восторгом и уверенностью, что майор всякий раз велся. А потом материл Старлея, когда в сотый раз группа оказывалась в непроходимых ебенях. Зато впечатлений и воспоминаний туева хуча.